681. Накопление огней и растраты семенной жидкости несовместимы. Вот почему на некоторых ступенях йоги требуется полное воздержание. Некоторые феномены и явления психической энергии невозможны при нарушении этого условия. Служение огню требует жертв, и первый из них — воздержание. Воздержание не означает убийственного аскетизма, но в то же время оно не допускает распущенности психической энергии, когда не человек владеет желанием, но желание им бесконтрольно. Закон самосохранения требует от человека осмотрительности в своих действиях. Учиться можно на всем, а главное — на ошибках. Важно усмотреть вред от совершенной ошибки, и тогда повторение ее становится нежелательным или даже невозможным. Так учит жизнь того, кто хочет учиться.